Глава 16. Пелопоннесская война и конец Спарты. Греки одержали верх над персами преимущественно благодаря морской силе. Главная морская держава Греции, Афины, должна была стать во главе прочих греческих государств. Она ей и стала. Но очень скоро Грецию начала раздирать отчаянная борьба между Афинами и Спартой. Этот военный конфликт получил название «Пелопоннесская война», и он длился с 431 до 404 года до нашей эры. Дело в том, что между Афинами и Спартой давно существовали противоречия. В значительной степени они были обусловлены различным политическим устройством государств. Афины представляли собой демократию, коллективное принятие решений, тогда как в Спарте власть находилась в руках олигархии, сравнительно малочисленной группы граждан, которая обслуживала свои личные интересы, а не интересы всех граждан. Обе стороны старались утвердить в полисах, входивших с ними в союз, аналогичный собственному государственный строй. Кроме того, афиняне, как и большая часть их союзников, были ионийцами, тогда как спартанцы и, в свою очередь, их союзники, в основном дарийцами. Примечание. Ионийцы занимали территорию Аттики, юго-восточную область Центральной Греции, острова Эгейского моря, за исключением Лесбоса, Родоса и Тенедоса, а также ими были колонизированы средняя часть западного побережья Малой Азии, побережье Черного и Мраморного морей. Дарийцы. На рубеже 13-12 веков до н.э. вторглись на территорию Греции и в Пелопоннес, где находились центры микенской цивилизации. Это событие получило название «Дарийское вторжение». Дарийцы расселились на Пелопоннесе и на южных островах Эгейского моря, Крит, Родос, Мелос и другие. Затем дарийские полисы возникли на восточном побережье Адриатического моря, в Южной Италии и на Сицилии. Традиционно Пелопоннесская война делится историками на два периода. В первый период спартанцы предпринимали регулярные вторжения в Аттику, в то время как Афины использовали свое преимущество на море для рейдов на побережье Пелопоннеса и подавления любых признаков недовольства в своей державе. Этот период закончился в 421 году до н.э. с подписанием Никиева мира. Инициаторами мирного соглашения выступили афинский военачальник и политик Никий и царь Спарты Клистоанакт. Никиевым миром, однако, Пелопоннесская война была отсрочена, но не закончилась. Соперничество между Афинами и Спартой еще не было решено, и мирный договор был вскоре нарушен возобновившимися стычками в Пелопоннесе. В 415 году до н.э. Афины отправили экспедиционные силы для атаки Сиракуз, которые тогда были сильным государством, главным образом на Сицилии. Успехи, одержанные Афинами в начале Сицилийского похода, не могли продолжаться долго, ибо спартанцы помогли сиракузам. Войско и флот афинян были уничтожены. Это привело к заключительной фазе войны. В ее ходе Спарта, получив поддержку от Персии, построила мощный флот. Понятно, что без флота Спарта не могла победить Афины, и персы дали средства на сооружение спартанского флота. Это позволило Спарте, которая прежде торжествовала на суше, почти ежегодно вторгаясь в Аттику, теперь торжествовать и на море, оказывая помощь зависимым от Афин государствам в Эгейском море и в Ионии, подрывая мощь афинской державы и окончательно лишая Афины морского превосходства. Уничтожение афинского флота при Эгоспотамах 405 год до н.э. не оставило афинянам шансов на продолжение войны, и в следующем году Афины сдались, признав гегемонию Спарты и приняв все условия предложенного им мира. Самым стеснительным из этих условий было разрушение Большой Афинской стены и гавани Пирея. Со стенами вокруг Афин спартанцы никогда не могли смириться. Вокруг Спарты не было стен, и спартанцы не умели осаждать города, они воевали только в открытом поле. Разрушение Афинской стены было их постоянным желанием, и стена была поспешно разрушена под звуки спартанской военной музыки. Спарта торжествовала, но в самом ее государственном устройстве таился зародыш ее падения. Число граждан Спарты постепенно уменьшалось. В эпоху персидских войн в Спарте было 8000 граждан, 100 лет спустя только 1000, через некоторое время всего 700. В то же время илоты, рабы, несмотря на все притеснения, множились в числе и делались зажиточными. В то время, когда число полноправных граждан Спарты дошло до 700, на вызов царя Клеомена откупиться из неволи явилось 6000 илотов. Короче говоря, Спарта не могла устоять, тем более что и власть, приобретенная над Грецией при содействии наземных денег, не была надежна. Персы очень скоро увидели, что Спарта с их помощью стала сильной, и они оставили Спарту, перенеся свое благоволение на греческие Фивы. А потом на передний план в Греции выступила Македония.